Так и городок хороший получиться может. Андронов созвонился с начальником Дальстроя, и вот вам деньги на школу. А детские учреждения с помощью того же Андронова выклинчил у обкома профсоюза. У них за первое полугодие не использовано много средств, так что не отвертелись. Я клятвенно заверил, что освоим все. Теперь главное не оказаться болтунами. Освоим, Юрий Евгеньевич, освоим. Душа стосковалась, да и силенки собрали, степенно проговорил Вагин. У проходной мастерских встретили бригадира Глагольева. «Чего бригадир такой скучный?» – спросил его Колосов. Тот вздохнул и опустил голову. «Вызывал спецкомендант. Сказал, что меня и еще человек 10 из моей бригады приказано отправить в район, что-то срочное строить. А я дом поставил, Жинку с ребятами вызвал. Иди работай, никто никуда тебя не переведет». Колосов побежал в контору. Он обзвонил всех, кто был причастен к отправке. В конце концов добрался до Авдейкина, теперь уже первого секретаря райкома партии. Тот не захотел слушать. Произошел неприятный разговор. Вспылил и Юрий, предупредив, что если указание не будет отменено, он сейчас же выезжает в Магадан и поднимет всех на ноги. Авдейкин отступился, позвонил по другому телефону и приказал людей не трогать. Но Колосов уловил в его голосе неприязненные нотки. Весь день Колосов провел на крыше механического. Беда пришла неожиданно, во время пересмены, когда рабочие хлынули в проходную. У ворот сбилось несколько грузовиков. Один водитель, видимо, решил развернуть машину и попятился. Раздался пронзительный крик. Пока Юрий бежал к толпе, несколько человек уже подняли в кузов токаря механического цеха. Он пытался проскочить между балкой мостового крана и пятившимся грузовиком, но поскользнулся. Колесо придавило ногу и раздробило кость. «Теперь опять объясняйся в районе». Юрий прошел в кабинет и бессильно плюхнулся на стул. Давно кончился рабочий день, сотрудники разошлись по домам. Хлопнула дверь, в коридоре простучали гулкие шаги, и в кабинет вошла женщина в заснеженном жакете, закутанная до глаз платком. Женщина рывком сняла платок, смахнула снег и прижалась затылком к косяку двери. «Марина!» – удивился Колосов. «В одном жакете? Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного. Просто ехала в кузове. Продрогла очень. У нас ведь еще лето». Голос Марины глухой, срывающийся, взгляд чужой. Юрий снял с вешалки пальто, набросил ей на плечи и хотел усадить в уголок, ближе к батарее. Марина вдруг расплакалась. «Устала. Нет ни сил, ни терпения». «Рассказывай, что-нибудь столько?» – спрашивал Юрий, гладя ее мокрые волосы. «Выдохлись мы оба. Анатолий приходит с работы, садится в угол и молчит. А тут предстоит переезд». «Какой переезд? Давай по порядку». Одна радость в доме была. Анатолий писал большую работу. Вдруг приехал уполномоченный и забрал все для проверки в МВД. Мол, необходимо получить специальное разрешение. Но Толик все и забросил. Теперь еще бывших осужденных по 58-й собирается переводить на рудник Днепровский. Опять нужен угол. В лагере жили надеждами. А сейчас... «Столько пережили, потерпите». «Будет лучше», – старался ободрить ее Юрий. «Жизнь уходит. Анатолий инженер, а выполняет работы то техника, то десятника. Я не работаю, не побираться же». Ветер ударил в раму, форточка открылась. Марина вздрогнула. «Простите, совсем раскисла. Брошу все, уеду, убегу, пусть судят, дают срок». Марина была на грани отчаяния. Колосов вызвал машину, отправил ее к себе домой. С районной комиссии по расследованию несчастного случая приехал и инструктор райкома. А через несколько дней Колосова пригласили на бюро райкома. Слушать должны были в 2 часа дня. Юрий рассчитал время, но в пути мотор заглох. Водитель поднял капот, попробовал заводным ключом. «Не берет». Отслужила старушка, все —